Глава первая. Вероника. «Ты еще кто такая?» Впился в меня взглядом до безобразия симпатичный, мускулистый брюнет. «А ты кто?» Не осталась я в долгу, стараясь не смотреть на его торс. Настроение и без того было крайне паршивое, а тут еще такое. Все началось на утренней пробежке, минут так 10 назад. Бежала себе по парку, никого не трогала. Тут какая-то безумная бабка начала рассказывать о том, что мне выпала великая честь пройти отбор невест для какого-то дракона. Ну, бред же! Вот и я подумала, что бред. А зря. Перед глазами на миг потемнело, голова закружилась. И вот я стояла по пояс в воде прямо перед полуобнаженным мужиком. Благо, в бассейне вся поверхность воды заслана толстым слоем разнообразных лепестков, и не видно того, что под водой. «Совсем страх потеряла, человечка?» Он потянулся за халатом, расшитым золотой нитью, и скрыл от меня все свои прелести. Что-то странное произошло. Вместо того, чтобы разозлиться, я вдруг почувствовала необычное тепло, разлившееся по всему телу. Меня словно оторвало от земли, а за спиной выросли крылья. Все мое существо потянулось к этому мужчине, словно он был самым родным и близким для меня человеком. Что вообще происходит? «Человечка? А ты сам кто?» Спокойно поинтересовалась у него. «Я? Александр Пурпура, князь Вольдарта, аметистовый дракон». Гордо заявил он, затем склонил голову на бок и поинтересовался. «А занозу в моем хвосте как зовут?» «Фу, как грубо!» «Я Вероника Державина, актриса Большого театра на Набережной улице». «Очень приятно», — натянуто улыбнулся он, затем скривился и добавил. «Хотя кого я обманываю? Ни разу не приятное знакомство». «Ну, знаете ли, вот хамить совершенно не обязательно. Я тут тоже не по доброй воле». Поморщилась и, наконец, вылезла из воды. «Как это не по доброй воле? Хочешь сказать, что ее величество принудительно тебя сюда отправило?» Князь, или как его там, последовал моему примеру и тоже выбрался наружу. Мокрый халат мгновенно оказался сухим, а его волосы рассыпались по плечам, словно их только что укладывал десяток стилистов. Хищные черты лица, волевой подбородок, красивые глаза с каким-то едва заметным фиалковым отливом в ободе длинных черных ресниц. Ничего не скажешь. Чертовски привлекательный мужчина. Она не удосужилась нормально подойти и поговорить. Гонялась за мной во время пробежки, потом что-то говорила про замуж. Бред какой-то. С завистью посмотрела на его сухую одежду и невольно вздохнула, чувствуя, как с меня стекают потоки воды. Князь все понял, взмахнул рукой в моем направлении, и хотя бы одной проблемой, но стало меньше. «Замуж!» — фыркнул он, закатив глаза. «Вот сама теперь пусть на тебе и женится!» «Эй, вот не надо ко мне тетку сватать! Я вообще-то по мужчинам!» Пробурчала в ответ и невольно смутилась. «Какой там по мужчинам? По работе я на самом деле только ею и жила!» Вообще вся ситуация была больше похожа на какой-то розыгрыш или сон. Только вода была вполне горячей и очень даже ощутимой. Значит, второе можно отмести сразу. «Александр», — обратилась к нему, — «объясни мне, пожалуйста, что вообще происходит и как я здесь очутилась? И да, прошу прощения за вторжение», — кивнула в сторону бассейна и снова смутилась. «Ну, вообще-то я думал, что с иномирскими человечками будут хоть какие-то провожатые. Уж никак не мог предположить, что кандидатка на отбор свалится фактически на голову». Недовольно проворчал он и кивнул, чтобы следовало за ним. «Я тоже предпочитаю знакомиться в более располагающей для подобного обстановке», — пожала плечами и продолжила допрос с пристрастием. «Ну так, скажите, как мне вернуться домой? Вообще-то мне на работу нужно через полчаса выдвигаться». «Домой?» Мужчина рассмеялся, бросив на меня пренебрежительный взгляд. «Ну, можно, конечно, сразу на работу, но все-таки хотелось бы нормально принять душ и переодеться». «Уф!» Он остановился, шумно выдохнул и взглянул мне в глаза. «Просто следуй за мной». «Молча!» «С чего вдруг я должна молчать?» Изогнула бровь, хмуро глядя ему в глаза, и обратила внимание, какой у него странный зрачок. Слегка вытянутый и очень ярко выраженный, а радужка, казалось, светится. Неужели и правда дракон? К слову, очень стремительный дракон. Пока я хлопала ресницами, он успел свернуть за поворот, и мне пришлось догонять его, княжеское величество. Мужчина петлял по коридорам, а я тащилась за ним и все больше удивлялась, насколько здесь все необычно и очень красиво. Такое ощущение, что я оказалась в средневековом замке. Стены выложены из какого-то незнакомого мне камня, идеально отполированного и даже немного светящегося, как мне показалось на первый взгляд. Беломраморные полы, колонны, украшенные искусной резьбой, просто огромные окна с широкими подоконниками, на которых в горшках росли цветы. Наконец мы вышли из этого нескончаемого лабиринта, и я действительно убедилась, что мы бродили по величественному дворцу. Перед входом собралась целая толпа девушек в изящных платьях века так 18-го. Пышные юбки, корсеты, перчатки. Словно они только спустились со сцены или находились на каком-нибудь фестивале. «Точно, фестиваль!» «Хотя что мне это дает?» «Неважно где, нужно понять, как я здесь оказалась и как вернуться обратно». При виде князя девушки присели в легком реверансе и оскалились плотоядными улыбками. Одна даже в обморок упала от такой красоты. Чуть-то они такие слабонервные-то. «Присоединяйтесь к остальным кандидаткам, Вероника. Скоро приедет распорядитель и проводит вас на первое испытание». Он коротко кивнул, явно собираясь откланяться, но я вцепилась в его руку и задала последний вопрос. «Как мне вернуться домой?»